преподобного отца нашего Ивана Карпавского, к монахам, находившимся в Индии, писавшим к нему 100 увещательных глав. Земным царям весенние цветы преподнося, некие из просителей не только не бывали отвергаемы, но иной раз подоблялись особенных даров. Так и я, по вашему желанию, заимствованную негде сотницу благих словес, принося вам жительство на небесах имущим, да буду благосклонно принят и дара молитв от вас досподоблюсь. Поколику пресносущен есть царь всяческих, не имея ни начала, ни конца царствуй своему. Потолику сердечнейшему подобает быть чанию тех, кои положили поработать ради его и ради добродетелей, благоугодных ему. Ибо почести настоящей жизни, как-нибудь они блестящие, пресекаются вместе с настоящей жизнью. Те же, какие Бог разделяет достойным, пребывают вовеки, так как даются вместе с бессмертием. Блаженный Давид, песнь творя Богу от лица всей твари, помянув ангелов и все небесные силы, снизошел даже и до земли, и не пропустил ни зверей, ни скотов, ни пернатых, ни присмыкающихся, почитая такую песнь от лица их поклонением сотворшему их, и как бы желая, чтобы всякая тварь имела всем подобающий ей вклад. Как же монаху, сравниваемому со златом сапфирским, можно позволить себе ослабеть когда-либо в псалмопении или полениться на него? Как огонь обнимал купину, но не опалял, так и жар тела не беспокоит и не сквернит ни плоти, ни ума тех, кои получили дар бесстрастия, хотя бы они носили тело очень тяжелое и горячее, ибо глаз Господень пресекает пламень естества, и хотение Божие, и Слово Его разделяют соединенные по естеству. Луна, то увеличиваясь, то умаляясь, изображает состояние человека, то добре действующего, то грешащего, и опять через покаяние вступающего на путь добродетели. Ум у согрешившего не погиб, как некие из вас думают, так же, как у луны не тело умалилось, а свет. Так через покаяние человек опять возвращает себе свойственную ему светлость, как и луна после умаления опять облекается обычным светом. Веру его Христа, аще и умрет, то живет, и увести, яко аз Господь, глаголах и сотворю. Когда восстанет на тебя мысленно рой вражеских воображений, и ты, поддавшись им, побежден будешь, ведай, что ты на время отделился от божественной благодати, почему по праведному суду и предан в руки падения своего. Подвязайся же, чтобы благодать никогда, даже на мгновение времени, не оставляла тебя за нерадение твое. Когда же, став выше поскользновений, возможешь ты прийти стену страстных помыслов и друг за другом толпящихся скверных прилогов вражеской злокозненности, не окажись неблагодарен, не признав всем дара свыше тебе данного, но исповедуй с апостолом, говоря: «Не аз, но благодать Божия еже со мною соделала во мне сию победу, поставила меня выше воззревших на меня нечистых помышлений, и от мужа неправедного, то есть от дьявола и ветхого человека, избавила меня. Почему крылами духа подъятый горе, и, отрешившись как бы от тела, силен я был парить выше охотящихся за мною бесов, обычно уловляющих ум человеческий сетью сластолюбия, избавление от которого, вымоливши себе, взывает? Изведши меня из земли египетской, то есть из душегубительного мира, сей рукою тайно ратуя за меня поразила Малика, и обнадежил меня, что и прочие непотребных страстей народа истребит Господь от лица нашего. Сей Бог наш даст премудрость и силу, ибо некие премудрость получили, но не и силу духа на побеждение врагов. Сей вознесет главу твою над врагами твоими, и даст тебе крылей, яко голубине, и полетишь, и почиешь у Бога. Положит Господь лук меден мышцы твои, показывая тебя твердым, скорым и сильным противостоять сопротивоборцу, и под ноги твои, повергая всех восставших на тебя. Воздай уба благодарение Господу за сохранение чистоты твоей, что не затворил он тебя в руках похоти, плоти твоей и крови и действующих через них нечистых и тлетворных духов, но как стеною оградил тебя десницей своею. Созижди ему алтарь, как Моисей по обращении в бегство Амалика, и воспой ему: «Сего ради исповемся тебе и восхвалю тебя, Господи, и имени твоему пою, величая силы твои, что избавил ты от тли живот мой, и похитил меня из сетей и уловлений у дуба обстоятельной, многообразной и многоискусной злобы. Возжигают в нас нечистые страсти, обновляют их, возвышают и размножают злые бесы. А размышления о божественном слове, особенно с излиянием слез бывающие, умерщвляют их и истребляют, хотя бы они были закоренелы, и мало-помалу, как бы несущими делают пагубные греховные действия душевные и телесные, только не поленимся молитвою и упованием, не ослабными и бесстыдными приседить Господу. Для чего Христос из уст младенчествующих злобою верных совершает хвалу? Конечно, для того, чтобы псалмопением сокрушить врага и мстителя, тиранствующего без меры, врага добродетелей, мстителя злобного дьявола. Ибо говорится: «Множеством славы Твоей остерл еси сопротивных и супостатов, ратующих против нас». «Всякий от плодов своего пути вкушает, одну половину ныне, а другую в будущем веке». Монах должен держаться всегда добрейшего пощения, не прельщаться страстями и великое возделывать безмолвие. Ненавистники душ наших и бесы внушают неким воздать нам какую-либо ничтожную похвалу, а потом и нас подущают порадоваться о том. Если после сего, расслабев от самомнения, дадим место и тщеславию, то врагам нашим немного уже будет труда совсем забрать нас в плен. Принимай лучше поносящего тебя, чем хвалящего, который по Писанию ничем не разнится от клянущего. Когда ревностно, проходя подвиг пощения, по немощи послабишь себя в нем, тогда, сокрушив сердце, обратись с благодарением к промыслителю и судьи всех. Если так будешь всегда смиренным являть себя пред Господом, то никогда ни пред одним человеком не вознесешься. Враг, зная, что молитва есть самое победоносное для нас оружие и для него сокрушительное, и стараясь всячески отторгнуть нас от нее, влагает в нас иногда желание заняться эллинскими писаниями, от которых мы отстали, но не будем слушаться его внушений, чтобы не уклониться от законов и порядков нашего делания духовного и не собрать вместо смоков и гроздей виноградных терний и волчцев. Премудрость Бога мира сего — буйство у Бога есть. «Радость велию, — говорит ангел, — благовествую вам, еже будет всем людям, а не части некой. И еще, вся земля да поклонится тебе и поет тебе, а не часть земли. Петь же свойственно не слезно молящимся получить что, а радующимся о получении желаемого. Если это так, то не будем отчаиваться, но, радуясь, будем проводить настоящую жизнь, из сказанного заимствуя побуждение к такой радости и благодушию. Однако же страхом Божиим срастворим сие радование, как говорится в другом месте: «Радуйтесь Господу с трепетом». Так жены, бывшие с Марией, со страхом и радостью великою бежали от гроба. Может быть, и мы когда-нибудь со страхом и радостью от мысленного устремимся к гробу. И дивно будет, если без страха, потому что никто не безгрешен. Хоть быть Моисей, хотя бы Петр апостол, однако же в таковых божественная любовь победив, вон изгоняет страх в час исхода. О том, что страстный, уверовав от всего сердца и со всем смирением получает дар бесстрастия, имеешь свидетельство в Писании. «Днесь, — говорит Господь благоразумному разбойнику, — со мною будешь в раи, жене кровоточивой, вера твоя спасетия, иди в мире блаженнейшего бесстрастия. Есть и других подобных мест немало, как по вере вашей буди вам». когда, строго относясь к страстям, сильнее от бесов бываем стужаемы срамными помышлениями, тогда наипаче да утверждаемся в вере Господу, и крепчайшее да выставляем в себе упование обетованных вечных благ, которых лишить и от которых отчуждить нас стараются враги наши по зависти. Ибо если бы блага сии не были крайне велики, то бесы не горели бы такою к нам завистью и не стреляли бы в нас так часто скверными помыслами, чая хоть этим удовлетворить злобе своей и думая вогнать нас в отчаяние многократным этим и несносным стужанием. Некоторые определяют, что истиннейшее знание есть действование поистине узнанное. Итак, старайтесь паче делами показывать и веру, и знание, ибо кичащий с одним знанием услышит, Бога исповедует «ведите», а делы отмечутся его.